Глава 44. Братья очень быстро ушли, и я осталась в доме Марка одна. Игру сразу закрыла, прибралась и поехала домой. Дома хорошо. Дома мама котлетки уже приготовила. С сестрой побесились, рассказала Катя про знакомство с Алиной, ее слова про ту школу, куда Катя переводится. «Слушай, может, ну ее ту школу? Предлагаю я». «Да я знаю, что там творится. Я же все про нее читала в интернете. На форуме с ребятами общалась. У нас из нее учеников переводили, школы близко. Они вообще такие страсти рассказывали». «Так ты знаешь? Ну и зачем оно тебе?» «Я уже продумала стратегию. Примкну к умникам. У них своя группа, их не трогают, если они полезны». «А ты уверена, что сможешь вот так сразу к ним примкнуть? Программа сложная. Кто-то всю жизнь языки учил. А ты пару лет как увлекающийся, так с налету станешь лучше в учебе». «Я буду очень стараться. Ну и знаешь, это как, помнишь, сериал мы смотрели? Жесткая кастовая система и...» «Катюш, тут не кино, тут твоя жизнь. Ты можешь спокойно доучиться до выпуска, общаться с хорошими друзьями, а там неизвестность». «Ну доучусь я, дальше что?» Катя по-взрослому на меня посмотрела. «Школа закончится быстрее, чем кажется. А после языковой я без проблем поступлю в университет. У меня будет нужная база. Я планирую идти на бесплатное, подрабатывать. Не у тебя же дальше на шее сидеть? Да и в конце концов, может, у меня там все хорошо будет?» Вздохнула. «Катюш, сиди сколько надо. Хотя бы ты нормально выучись и спокойно живи. Тебе в новую школу уже через неделю выходить. Надо подготовиться. Телефон мой новый возьмешь. Там наверняка только с такими ходят. Я себе твой старый заберу. Надо будет тебе еще и вещей подкупить». Эх, не вовремя я заначку распотрошила. Но зато теперь есть полезная информация. В эту школу с акулами я Катю подготовленной отправлю. Возьму из фонда Марка на такси. Там еще осталось, кстати. Попрошу Марка тебя в первый день в школу отвезти и забрать. Могут заметить, что ты на хорошей машине приехала, а значит, за тебя есть кому постоять. «О, а у вас с Марком отношения совсем дружеские стали, да?» Катя с намеком шевелит бровями. Смешная такая. «Мы встречаемся». Сестра издала громкий победный вопль и запрыгала по комнате. Периодами такая взрослая, а так дитя детем. «Да тише ты!» Катя так радуется, а я до сих пор не пойму, рада происходящему или нет. Целоваться с Марком, конечно, приятно. Если дело только поцелуями и закончится, то и хорошо. А так все очень зыбко и непонятно, к чему приведет. Будь это равное отношение с простым и понятным парнем, я бы так не переживала. Марк позвонил мне вечером. Скрылась в ванной и включила душ, чтобы поговорить с ним без Катиной, да и маминой прослушки. «Привет, шеф!» Бодро произношу я, залезая в ванну. «Ну как вы там, все решили? Проблем больше нет?» «Да. Ты в ванной?» «Ага. Рита, а почему я вернулся, а тебя нет? Тут сразу так пусто и неуютно стало». Мыкнула. «Но мне вообще-то и дома иногда надо появляться. Мам не поймет. Да и в конце концов, не могу же я переехать к тебе». «Почему нет?» «Эй-эй. А ты не слишком спешишь с подобными вопросами?» «В данный момент мне кажется, что нет, потому что я приехал, а тебя нет, и мне это не нравится. Хочешь, я за тобой сейчас заеду?» «Да уж, Марк тот еще конь ретивый, оказывается. Я завтра утром и так приеду». «Ждать до завтра — это долго, я хочу засыпать с тобой. Приеду минут через 40». «Марк, перестань». «А утром уже подумаем насчет совместного проживания. Какие цветы любит твоя мама? Можно будет завтра вечером познакомиться». «Нет!» — я запаниковала. «Не знаю даже, от чего больше. А если маму удар хватит? А если Марка от нашей квартиры? Да и вообще, что значит переезжать? Я не готова. Я с Марком только пару дней как встречаюсь. И ни в чем не уверена». Начальник некоторое время молчит. «Почему нет, Рита?» Серьезным тоном спрашивает Марк. «Я тебе не нравлюсь?» «Нравишься». «Может быть, кто-то тебе нравится больше?» «Кто?» Не поняла я. «Тебе виднее», — мрачно ответил шеф. «А, нет, я просто не готова. Все слишком быстро. Но я не знаю, нужно ли это вообще. Знаешь, как я комплексую? Ты умный, красивый, божественно скромный. И без этого. Ты знаешь, что у меня и много недостатков». «Каких?» «Я тебе дома расскажу». «Завтра? Ладно». «Сегодня». «Ты такой упорный». «Ну вот, ты нашла мой новый недостаток». «Да я бы не сказала, что это недостаток». «Тогда я сейчас выезжаю». «Подожди секунду». Нырнула под воду и там хорошенько прооралась. Поскольку под водой, то беззвучно, но булька не вышла эффектная, вынырнула. «Марк, ты ведь раньше спокойно спал без меня». «Я раньше не знал, что теряю». «Я живу с мамой и сестрой. Мама не поймет, если я вот так резко сорвусь куда-то на ночь. Продолжаю терпеливо отстаивать свою позицию. Я и так до этого 2 ночи отсутствовала». «Скажи, что тебя срочно вызвали на работу». Невольно рассмеялась. «Да, шеф у меня еще тот затейник. Мама знает, что у меня теперь нормированный график, и вызов ночью на работу только еще больше ее беспокоит. Задумается, что это у меня за работа такая срочная на всю ночь». «Печально. Что ж, тогда до завтра. А сколько ты обычно выходишь из дома?» «А зачем ты спрашиваешь?» «Хочу с тобой заехать. Готовься, завтра у нас будет очень серьезный разговор». Из ванной вышла сама не своя и немного напуганная. Как все быстро происходит. Я помню, как ждала в начале нашего с Марком знакомства от него инициативы и как все медленно раскачивалось. И теперь шеф, похоже, решил наверстать упущенное. Вот что значит «бойтесь своих желаний». У меня ведь была спокойная и довольно однообразная жизнь. Может, не стоило лезть со своими советами по поводу конфет? Спалось плохо, ворочалось. Без Марка и правда спать уже не так уютно. Но в принципе терпимо. За ночь у меня созрел коварный план. Не хочу пока никаких серьезных разговоров. Напомню начальнику, что его шахматы заждались. Или игрой увлеку. Тогда у меня еще пара-тройка дней в запасе будет. Коварная я. О, да.